Благодарю Тебя, Господи, что вложил мою душу в узел жизни и оградил меня от всех капканов гибели, ибо злодеи искали мою душу среди держащих Твой завет, но они совет Четы и сборище Велиала. Примечание: сборище Велиала или сборище бесполезности, параллельно выражению совет Четы, так как Велиал буквально значит «без пользы», то есть бесполезный, негодный. «Не знают, что от Тебя моя стойкость, и милостями Твоими спасешь Ты мою душу, ибо от Тебя моя поступь. С Твоего изволения они нападают на мою душу ради проявления Твоей славы, через суд над нечестивыми, и чтобы на мне проявить Твое величие в отношении сынов человеческих». Примечание: сынов человеческих или сынов земли, или сынов Адама. «Ибо Твоей милостью я стою. Благодарю Тебя, Господи, ибо глаз Твой бодрствует над моей душой. Ты спас меня от ревности лживых истолкователей, от сборища ищущих скользкого. Ты выкупил душу бедняка, которого решили истребить, кровь его пролить за служение Тебе, за тем, что не знали, что от Тебя моя поступь. Выставили меня на позор и посрамление в устах всех домогающихся обмана. Но Ты, мой Боже, помог душе смиренного и бедного спастись от руки сильнейшего, чем он. Ты избавил мою душу от руки могучих, и своей бранью не привели меня в трепет так, чтобы оставить служение Тебе, из-за страха гонений от нечестивых, чтобы сменить на безумие неколебимую мысль, которую законы и свидетельства даны ушам, всем потомкам их, научениями Твоими и пропуск. Благодарю Тебя, Господи, что избавил душу мою от Шеола, примечание: яма падения, или могила, или гибель, или уничтожение, и от низшего плана Шеола, примечание: буквально от Шеола Абадоны. Абаддон, возможно, низший и наиболее мрачный уровень Шеола, где уничтожаются души нечестивцев. Ты поднял меня в вечную высь, то есть на небо. И я расхаживал на небесах по беспредельной равнине, и я узнал, что есть надежда для того, кого ты сотворил из праха, для вечного совета. И дух сокрушенный ты очистил от большого греха, дабы он мог находиться в одном ряду с воинством святых и объединиться с общиной сынов небес. Ты уготовил мужу вечный жребий быть с духами знания, дабы он мог восхвалять твое имя в общине святых. Примечание: курсивом выделен перевод Тантлесского. И чтоб поведать твои чудеса сообразно всем делам твои. А я сосуд глиняный. Что я? Замес на воде. Кем я почтусь и что за сила у меня? Ибо я утвердился в границе нечестия и со злополучными во жребии. И переселяется душа бедняка при великих смятениях, а бедствие притеснения по стопам моим, когда развязываются все силки погибели и раскинут все сети нечестия и невод злополучных на поверхности вод, когда взлетают все стрелы погибели без счету, стреляют и нет надежды, когда падает мерная верфь на правосудие и жребий гнева на оставленных и излияние ярости на скрывающихся. И пора гнева у Велиала, и узы смерти окружили, и нет спасения. И ты замыкаешь пасти львов, у которых зубы как меч, а челюсти как острое копье, как яд морских чудовищ, все замыслы их хватать. Их много, но не разинули на меня свою пасть, ибо ты, Боже мой, укрыл меня, вопреки сынам человеческим. И учение Тора Твое сокрыто мною до срока проявления Твоей помощи мне. Ибо в беде души моей Ты не оставил меня, и мой вопль в горечи моей души Ты услышал. И Ты рассудил мое горе, распознав мой вздох, и Ты спас душу бедняка в логове львов, что как меч заострили свой язык. Но Ты, Боже мой, заградил их зубы, чтобы не растерзали душу бедняка и нищего, и убрал их язык, как меч, в его ножны, так что не уничтожа на душа раба твоего. Чтобы на мне явить твою мощь сынам человеческим, ты свершил чудо с неимущим, и ты ввел его в горнило, как золото под действие огня, и как серебро в печь литейщиков, чтобы очистить или очиститься семикратно.